В начале новой эры Рим стал подлинной столицей мира. «Все дороги ведут в Рим», — гласила пословица. Тысячи километров дорог проложили римляне через леса, горы, непроходимые топи. Они протянулись по всему миру, чтобы сойти с узолоченного камня на старейшей площади Рима, Римском форуме. Идея величия Рима наиболее ярко проявилась в грандиозных памятниках архитектуры, созданных в начальную эпоху Римской империи. Императоры как бы соперничали друг с другом, возводя ансамбли площадей, зданий и зрелищных сооружений. Император Август похвалялся, что, получив Рим кирпичным, оставил его мраморным. Август хотел, чтобы величие империи приумножалось возведением великолепных общественных зданий, и Рим привлекал к себе взоры всех богов и людей. «Вот твой римлянин будет искусство», — провозгласит поэт Вергилий. «Помни, что ты должен народами править, им устанавливать мир, слабых щадить и укрощать горделивых». К тому времени, как Рим стал владыкой Средиземноморья, греками был уже составлен список 7 чудес света. Для римских чудес в этом перечне места не нашлось. А были ли у римлян свои чудеса строительного искусства? Исида медленно ползла по Тибру, повторяя его извивы. Она словно вминчивалась в эту холмистую равнину, и каждый виток приближал ее к Риму. С тех пор, как богач Гениний вздумал переоборудовать барку для зерна в пассажирское судно, от желающих проехаться не было отбоя. Путь от морской гостиницы Рима, как в то время называли гавань Остию, до самого города занимал всего 3 часа, избавляя пассажиров от неудобств, тряски, дорожной пыли и назойливости нищих, бежавших за повозками и едва не бросавшихся под колеса. Чернобородый, широкоплечий грек был поглощен развертывавшимся перед ним зрелищем и, казалось, не слышал болтовни и не замечал суматохи. Привлекаемый чем-то на берегу, он переходил с одного борта на другой, ухитряясь при этом не наступить на поклажу. В его удлиненных глазах вспыхивали и гасли огоньки интереса. Около полудня поля и священные рощи Лация сменились городскими строениями. Барка вошла в вечный город. Уже виден был мол, на котором волновалась толпа. Это были полуголодные римские бедняки, не гнушавшиеся никаким заработком. Грек, заинтересовавшись шумом на берегу, подошел к кормчему. «Что это за люди? Почему они кричат?» «Глашатые». «У нас в Хиронее один глашатый на весь город. Когда он что-нибудь объявляет, все молчат, а эти люди стараются перекричать друг друга, и никто их не слушает». «Сравнил котенка со львом. Это же Рим, а не твоя греческая дыра. Эй, на носу! Готовь канат!» Через несколько минут барка пришвартовалась к молу, и пассажиры, подхватив свою поклажу или поручив ее носильщикам, поспешили сойти на берег. «Весь Рим! Весь Рим! Прогулка по городу за 5 сестерций!» «Гости вечного города, не проходите мимо!» «Все красоты великой столицы за 5 сестерцев!» «Все красоты великой столицы за 5 сестерцев!» «Бесстыжие твои глаза! 5 сестерцев избаловали вас даровым хлебом. Тебе бы за плугом ходить, а не людей обирать, бродяга! Ты что меня хлебом коришь? Ведь не ты меня кормишь, а император. Хлеб-то не твой, а египетский. Но ты знаешь, сколько стоит жалкая коморка под крышей? Нас ругает, а у самого денег куры не клюют. Верно, дай ему, Валерий, дай! Да. Квириты, квириты, римские граждане! Кто проводит меня по городу? Я проведу. Чужеземец, отстраняя протянутые к нему руки, обращается к юноше, который только что спорил с одним из пассажиров судна. Валерий, меня поведет Валерий. Мои предки ценили красноречие. Мне кажется, ты владеешь им вполне. Валерий отделяется от толпы своих товарищей и медленно, без слов, направляется вдоль мола. Чужеземец следует за ним. Некоторое время они идут молча. Потом молодой человек останавливается, ожидая своего попутчика. Итак, приступим. Мы находимся на том самом месте, где когда-то Тибр выбросил на берег корзину с близнецами Ромулом и Ремом. На их плач прибежала волчица и стала их матерью. Возмужав, они построили город. Взгляни на этот холм, застроенный высокими домами. Это Палатин? Да. Тогда он назывался Квадратным Римом, а вокруг были болотистые низины и голые холмы. Самый высокий из них с двумя вершинами — Капитолий. Куда ты ведешь меня? Хочу показать тебе наше первое чудо — амфитеатр. Не так уж давно, во времена Нерона, в низине между Палатином, Целием и Эксквилином было вырыто искусственное озеро. А рядом стояла огромная бронзовая статуя самого императора. После его свержения золотой дом разнесли по камню. Озеро было решено осушить. На месте озера началось сооружение гигантского амфитеатра. Скупой Веспасиан не пожалел денег и выстроил величайший амфитеатр в мире. Спутники пробираются по переполненной людьми улице. У огромного каменного здания большой школы гладиаторов собралась толпа. Все шумят, волнуются. Грек, сопровождаемый Валерием, стремится подойти поближе. Дорогу им преграждает вереница повозок с клетками. Целый поезд диких зверей. Медведей, пантер, львов. Воздух наполняется острым запахом животных. Звериный рев мешается с криками взволнованной толпы. Скажи мне, что там за надпись? Почему волнуются эти люди? Это афиша. Она гласит, что 30 числа в случае благоприятной погоды состоятся бои гладиаторов и травля зверей. Видишь, уже зверей подвозят. И ты тоже собираешься посетить это кровавое представление? Еще бы! Пропустить такое зрелище? Я согласен ни есть, ни спать, только бы попасть на него. Эти несколько дней до праздника покажутся мне вечностью. Советую и тебе посетить его. А теперь смотри, вот он, наша гордость. Через одну из 80 арок нижнего яруса путники попадают внутрь амфитеатра. Человеческий глаз едва охватывает эту 50-метровую громадину из камня. Многотысячная толпа зрителей проходила через эти арки и попадала в сводчатые галереи, идущие параллельно внешней стене амфитеатра. 4 галереи предназначались для зрителей, а в помещениях под ареной находились комнаты гладиаторов, клетки для зверей и камеры для убитых. В средние века амфитеатр получил название Колоссеум, откуда Колизей. Не правда ли? Он прекрасен. Ты прав, он громаден. Слишком много камня. Кажется, тебя, чужеземец, не потрясает это зрелище? Может быть, ты знаешь сооружение грандиознее нашего? Нет, признаюсь, я вообще впервые вижу амфитеатр. Я слышал о них, но бывал только в театрах. Вместе с согражданами я восторгался развертывавшимся на сцене действием. Все 5000 зрителей внимали каждому жесту, каждому звуку, переносясь во времена Эсхила и Софокла. 5000 зрителей? Если ты хочешь знать, в играх, устроенных императором Трояном после победы над даками, участвовало больше гладиаторов, чем может ваш театр вместить зрителей. Их было 10000 великолепных, прекрасно вымуштрованных бойцов, и в каждой из 100 дней игр за схваткой наблюдало 70000 римлян. Среди них был и я.